не лечит время. Ведь столько дней прошло с той черной ночи, когда, захлопнув дверь, ушла ты в темень. А рана заживать никак не хочет. Зачем звонишь, когда почти уснули воспоминания о минувшей боли? Мы календарь с тобой перевернули, так дай мне право жить своей судьбою. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Когда-нибудь еще раз позвонишь ты, и я, чтоб мы с тобою стали квиты, тебе отвечу, знаешь, третий лишний. Быть может, полоснув по ране бритвой, зачем звонить, когда почти уснули воспоминания о минувшей боли? Мы календарь с тобой перевернули, так дай мне право жить своей судьбой. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит.